Когда мы можем начать процедуру? Решительно спросил. Завтра с рассветом, ответил он после краткого размышления. Мне необходимо время на тщательную подготовку программы трансформации. Это исключительно сложный процесс, где нельзя допустить даже малейших ошибок. Мы поднялись на поверхность по тому же лифту, и кадр показал мне уютную комнату, где мог спокойно переночевать. Это небольшое, но очень приятное помещение со скромной, но удобной кроватью и широким окном, выходящим прямо на бескрайнее море. Все здесь идеально чисто и аккуратно, словно к приему гостя готовили заранее. Постарайся хорошо выспаться, искренне посоветовал мне кадр. Завтра тебе понадобятся абсолютно все силы без исключения. Когда он ушел, медленно подошел к окну и долго смотрел в сторону соседнего острова, где терпеливо ждал мой верный спутник. Где-то там, в ночной темноте, Дарс неусыпно стоял на страже, готовый в любой момент прийти на помощь. Активировал портативную рацию. «Дарс, слышишь меня?» «Слышу превосходно», — мгновенно отозвался он бодрым голосом. «Как дела?» «Все идет по плану. Пока все нормально. Завтра на рассвете начинаем основную процедуру. Ты абсолютно уверен в своем решении?» С нескрываемой тревогой в голосе спросил Дарс. Помолчал несколько секунд, задумчиво глядя на мириады звезд над темным морем. «Да, полностью уверен. Если что-то пойдет не так, ничего не пойдет не так». Резко и категорически перебил меня Дарс. «Ты же везунчик, помнишь? Всегда и во всем выходишь победителем из самых безнадежных ситуаций. Искренне надеюсь, что ты прав, как всегда». «Конечно, прав, без всяких сомнений. Спи спокойно и набирайся сил. Тут надежно стою на страже». Связь прервалась с легким треском и остался совершенно один в звенящей тишине ночной комнаты. Завтра абсолютно все изменится кардинально. Либо стану самим собой, настоящим, подлинным, либо... Лучше об альтернативе сейчас вообще не думать. Глава 2 лег на удивительно удобную кровать и медленно закрыл глаза. Последняя ночь в этом теле. Последняя ночь в обличии аварца. Завтра либо навсегда стану как прежде, либо останусь здесь навечно, на этом всеми забытом острове. Сон пришел неожиданно быстро и глубоко, и мне приснилась моя дорогая Айли. Она стояла посреди бескрайнего поля экзотических цветов, всех цветов радуги, и лучезарно улыбалась, протягивая мне свои маленькие ручки. «Папа», — говорила она мелодичным голосом, — «я терпеливо жду тебя дома». Проснулся с первыми золотистыми лучами восходящего солнца, чувствуя себя на удивление отдохнувшим и полностью готовым к предстоящему испытанию. Сегодня решалась моя дальнейшая судьба, ни больше, ни меньше. Кадр уже терпеливо ждал меня в лаборатории, словно не спал всю ночь. Грандиозная машина древних была полностью активирована и готова к работе. На голографическом дисплее ярко светились невероятно сложные диаграммы и схемы, детально проработанная программа полной генетической трансформации. «Готов к процедуре?» — серьезно спросил старый ученый. «Полностью готов», — уверенно ответил и начал методично раздеваться. Ложась в знакомую капсулу во второй раз, ощущал удивительное, почти мистическое спокойствие. Что бы ни произошло в ближайшие часы, я уже сделал свой окончательный и бесповоротный выбор. «Процедура займет много дней», — предупредил меня кадр серьезным тоном. «Ты будешь находиться без сознания большую часть этого времени. Машина введет тебя в глубокий, почти летаргический сон, чтобы организм не сопротивлялся кардинальным изменениям». «Понял, что-то еще?» «Нет». «Удачи тебе, Рик. Увидимся позже». Крышка медленно закрылась с финальным щелчком и в последний раз оказался в мягком, обволакивающем свечении капсулы. На этот раз ощущения были кардинально другие, гораздо более интенсивные, глубокие и всепроникающие. Отчетливо чувствовал, как что-то фундаментальное меняется на самом базовом клеточном уровне, как мое тело медленно, но неуклонно трансформируется в нечто совершенно иное. Очнулся от приятного ощущения легкой прохлады на лице. Воздух теперь казался совершенно по-другому пахнущим, более свежим, чистым и живительным. Тело ощущалось совершенно не своим. Словно примерил костюм, который мне либо слишком велик, либо мал, что-то определенно кардинально изменилось на физическом уровне. Медленно и осторожно открыл глаза. Крышка капсулы аккуратно поднята, и лежал, созерцая высокий каменный купол лаборатории. Первым делом попытался поднять правую руку и внимательно рассмотреть ее. Общее состояние организма у меня было такое, словно из меня магическим образом высосали абсолютно все жизненные силы. С огромным трудом мне удалось медленно приподнять кисть и пристально посмотреть на нее. Рука совершенно другая, не та, что видел последние годы. Пальцы стали заметно длиннее и тоньше, кожа приобрела естественный бледный оттенок, а на тыльной стороне ладони отчетливо виднелся едва заметный шрам в форме полумесяца, тот самый, который заработал еще в раннем детстве и который не было видно уже много лет. Сердце забилось значительно быстрее от волнения, значит, невероятная процедура действительно сработала. Наконец-то проснулся, услышал знакомый голос Кадара. Он стоял прямо рядом с капсулой, внимательно изучая показания многочисленных приборов. «Как чувствуешь себя после трансформации?» «Очень странно, если честно», — откровенно ответил, медленно и осторожно пытаясь сесть в капсуле. Мой голос тоже кардинально изменился. Он стал заметно ниже и менее хрипловатым, чем раньше. Словно абсолютно все тело принадлежит не мне, а кому-то совершенно другому. Что у меня с голосом? Это совершенно нормальная реакция на столь кардинальные изменения, успокоил меня опытный кадр. Мозгу просто необходимо определенное время, чтобы полностью адаптироваться к новым физическим параметрам тела. Через несколько дней все станет абсолютно привычным. А сейчас добавим тебе недостающих сил. Он поднес к моей шее странный инъектор и быстро влил в организм полную дозу ярко-желтой питательной эмульсии, которая мгновенно разлилась по венам живительной волной энергии. С помощью заботливого кадара медленно встал на ноги и тут же ощутил разительную разницу. Стал заметно выше, примерно на 5-6 сантиметров. Центр тяжести сместился, и теперь все движения казались непривычными и требовали сознательного контроля, словно учился ходить заново. «Зеркало», — попросил с волнением в голосе. Кадр, понимающе кивнул и осторожно подвел меня к большой полированной металлической панели, служившей идеальным зеркалом. То, что увидел в отражении, заставило меня буквально замереть от потрясения. На меня смотрел совершенно другой человек. Знакомый и в то же время абсолютно незнакомый. Лицо стало более угловатым, но отнюдь не грубым, наоборот, приобрело благородные черты. Скулы высокие и выразительные, подбородок волевой и решительный.